что вы, у них была достойная причина. Хотя они не смогли завершить миссию идеально, чуть нахмурился Кадатарта, мрачно взглянув на арену, с которой к нам поднимались Скай и Хилия. Я хотела сострить, что узкая в принципе плохо с перевозкой преступников, что тролль, что Айсинос молчала, обменялись приветствиями. Хилия первой выделил Даркас, обратившись к ней особенно мягко, но я отметила, с каким интересом, даже жаждой он посмотрел на Сору. Не верилось, что его только недавно выражавшие скуку и отрешенность от мирского лицо может отражать такой азарт. Хотя неудивительно, Семпы явно более интересная и желанная противница, чем принц Скай. Последнего я попросила отсесть со мной подальше, чтобы поговорить наедине. Даркас смерила меня испытывающим прищуром, а Темми лишь вскинул брови. Я покачала головой и улыбнулась им, показывая, что все в порядке. Кадатарта вновь вернулся на свое место, собираясь наблюдать за еще одним поединком, а Темми и Даркас выбрали место наряду повыше, при этом подруга достала телефон. Собирается записать видео, надеюсь, она мне покажет потом, и позволит еще перекинуть его Блум, которую мы с собой не взяли, но у нее учеба. Мы со Скаем сели в соседнем секторе, на третьем ряду. Хилия и Сора только спустились вниз и что-то обсуждали, пока не начиная бой. Скай сидел неестественно прямо, скрестив руки на груди, хотя его плечи чуть подрагивали. Кажется, Хилия очень сильно ударил. «Так что ты хотела?» – спросил он тоном, который давал мне надежду на плюс-минус дружелюбный диалог. Я не знала, как правильно сказать о сделке с Токломаном, с чего вообще начинать такой разговор. Не вываливать же все сразу, хотя соблазн и имелся. Поблагодарить, решила я начать немного издалека и совсем не с того. Спасибо, что тогда примчался на помощь. Может быть, ты мне не нравишься, но я ценю поступок, несколько неловко закончила, крутя в руках телефон, просто чтобы чем-то их занять. Внизу Хилия и Сора чуть разошлись в стороны, занимая позиции друг напротив друга. Кажется, договорились об условиях спарринга. Пожалуйста, я не мог позволить, чтобы наш договор окончился с твоей нелепой смертью, пробормотал Скай, но не таким уж высокомерным тоном, какой предполагали его слова. Кажется, его высокородная задница думала о чем-то другом, и мне ярко вспомнился побег Айси с корабля. Она ведь вморозила принца в лед. Меня немного волновал вопрос, как это все произошло. Не вина ли это Ская? Прямо обвинять не хотелось, тем более не имея ничего, кроме смутных подозрений. Правда, что ли, только я смотивировала тебя на это. Тогда я польщена, фыркнула, задумавшись, что, возможно, Ская интересовала Айси, как дочь той, кто разорвала нашу связь с Олаф. Ты разговаривал с Айси на корабле? Предположила я, подумав, что это звучит именно так, как нужно. Я не обвиняла Ская в виновности в побеге льдышки. Скай прожег меня взглядом, и мне вспомнился вчерашний разговор с родителями Сторми. Он похож на ее отца, не сильно, просто на уровне ассоциаций. Что, если да, думаешь, я освободил ее, агрессивно начал он, явно защищаясь. Уже кто-то высказал по этой теме, или он сам считал себя виноватым. Я снова фыркнула, отводя от него взгляд, активнее крутя телефон в руке. Да, я так подумала. Сейчас так не думала, но когда узнала всю историю, допустила именно этот вариант, даже несмотря на то, как демонстративно он презирал ведьм. Уже знала, что он способен переступить через неприязнь ради выгоды. Мой взгляд упал на арену, и я отметила, как разительно отличался поединок Сора и Хилия от прошлого. Теперь Хилия тоже двигался, весьма активно и с лицом, далеким от эпитета равнодушное. Бой напоминал игру в кошки-мышки. Он старался связать Сору золотистыми нитями, вылетавшими из его перчаток без пальцев, или навязать ей ближний бой, приближаясь достаточно близко для удара, но она каждый раз изящно уходила в сторону, как будто насмехаясь. Поняла, что молчу слишком долго, чтобы это показалось утвердительным ответом на вопрос Ская. «Я не обвиняю тебя», — выдохнула, честно признаваясь в своих мыслях. «Даже если он и отпустил ледышку, сделал он это не просто так. Я могла понять, если это было ради ответов на важные для него вопросы, хотя и не оправдывало бы. Просто на его месте стала бы я так поступать, наверное, все же нет», вспоминая, что льдышка может причинить серьезный вред людям, «я бы не хотела быть той, кто позволит ей бесчинствовать и дальше. Если Скай действительно отпустил ее, в чем я не была уверена, боль ее будущих жертв и на его совести тоже. Просто подумала, что ты бы хотел задать какие-то вопросы дочери Эльзы, пояснила мотивацию вопроса, и Скай в ответ тяжело вздохнул, расслабляясь и опуская плечи. «Думаешь, она что-то знает?» — с иронией осведомился он, и я уверилась процентов так на 70, что они таки разговаривали, но не утвердилась во мнении до конца. «Понятия не имею, но, ты думаешь, это важно?» — посмотрела ему прямо в глаза, желая узнать, насколько сильно он жаждет закопаться в прошлое. От этого, между прочим, зависела и я. Точнее, смогу ли я выполнить договоренность с Такламаном, раскрыть ее Скаю. «А ты, как и Брендон, считаешь прошлое неважным?» — спросил он с толикой раздражения, вероятно, не в первый раз сталкиваясь с пренебрежением. «Важно ли прошлое? Ну, оно формирует нас, как личности, это наш опыт, шанс не повторить уже совершенные ошибки, заранее распознать подвох. Только зацикливаться на нем не стоило. Сторми отняла у меня часть моего прошлого, а от части ее прошлого я отказалась сама и в какой-то степени ощущала себя свободной. Правильно помнить былое, но опасно тянуть за собой и ставить во главе угла. Я считаю, что ты сам для себя определяешь важность прошлого, отметя прочие размышления», — озвучила максимально нейтральное мнение. На арене Сора схватила золотые нити, потянула за них Хилию на себя, но почему-то он, прежде желавший сократить дистанцию, предпочел скинуть перчатку. «Возможно, я пропустила момент, когда он отхватил пару тяжелых ударов Семпой. Даркаров Скай, из-за разговора с ним я пропускаю бой. Надеюсь, Даркас все-таки покажет мне видео. Для меня оно очень важно. Я не могу избавиться от чувства, что лишился чего-то важного», неожиданно искренне признался Скай, и я даже как-то неловко себя почувствовала, поняв, что коснулась чего-то очень личного, хотя и не хотела. Интересно, что он имел в виду? Просто детские воспоминания его так волновали или что? Я вздохнула, взлохматив и без того пребывавшие в хаосе волосы. «Только не оправдывай прошлым настоящее, ага, даже если у тебя было несчастное детство, это не отменяет того, что ты засранец», — проворчала я, желая избавиться от проникновенно личной атмосферы. «А, да, так Ламан очень хочет, чтобы ты вспомнил прошлое, даже попросил меня, чтобы я тебе помогла и подружилась с тобой», рискнула именно сейчас раскрыть карты, все-таки утвердившись во мнении, что разыгрывать штамп из поп-культуры с фальшивой дружбой – не лучшее решение. Удивленное выражение лица Ская стоило того, чтобы вывалить на него правду. «Еще раз что?» – пораженно уточнил он, уже начиная хмуриться и метать взглядом молнии, хотя это моя фишка. «Такламан пришел ко мне в больнице, и мы вместе с Сорой заключили договор. Такламану почему-то важно, чтобы ты все вспомнил, и он сказал, что наше с тобой общение поможет тебе в этом, так что теперь я должна видеться с тобой не менее 3 раз в месяц целый год за доплату, а еще при встречах в общественных местах за нами будут следить», вывалила всю правду, насмешливо улыбаясь. Скай все еще выглядел больше ошарашенным, чем недовольным. «Ты же не против? В конце концов, это цена за мою безопасность», надавила я, напоминая ему, с чем он мне никак не мог помочь в последнее время. «Даже охрану мне организовала Сора, а вовсе не Скай, лишь недавно додумавшийся взять на себя расходы за работу демонов Каноба. Я не это правда поможет вспомнить, какая выгода Такламану с этого», нахмурился Скай, очевидно, не возражавший. Я даже облегченно выдохнула, пусть напрямую принц еще и не согласился. «Может быть, ты помнишь код от какого-нибудь важного для него сейфа, или пин-код от его карточки?» Пошутила, на самом деле не имея ни малейшего представления, что там в воспоминаниях Ская такого архиважного для преступника метаморфа. Причем, скорее всего, по-настоящему важного именно для него, а не лорда Ешиной. Скай посмотрел на меня, как на дуру. «Ты не серьезно?» Он вздохнул, проведя ладонью по лицу, когда все-таки уверился, что я лишь шучу. «Впервые со мной дружат за чужие деньги, а не с прицелом на мой кошелек и влияние», признался он, чуть улыбнувшись. «Хочешь сказать, Брендон не получает жалования как Сквайр?» Ужаснулась я притворно, и Скай посмотрел на меня с возмущением. «Это другое», возмутился он, и я рассмеялась, похлопав его по плечу и поднимаясь с места, убирая телефон, который вертела в руках, в сумку, оставленную на сиденье. «На арене она мне не понадобится. Значит, ты не против. Нам в этом месяце еще 2 раза видеться, так что начинай думать, как разгрузить расписание ради встреч со мной», горделиво заявила я. Поединок Хили и Соры закончился, по крайней мере, именно так я могла расшифровать то, как Семпой гордо восседала на спине Хили. «Почему это я должен подстраиваться?» — хмыкнул Скай, поднимаясь следом. «Потому что кому это больше надо?» — притворно удивилась, всплеснув руками. «Тебе за это платят?» — мстительно напомнил он, и я лишь отмахнулась. «И я уже считаю, что продешевила. Я не испытывала сожаления от того, что раскрыла Скаю правду. Он отреагировал лучше, чем я себе представляла, и теперь мы обменивались колкостями, пока спускались вниз к арене. Я отказывалась говорить ему сумму, которую мне платит Такламан, как и отказывалась кормить за свой счет, когда мы куда-либо выберемся. Это мои деньги, ираклионский ты еврей. Размажь его», вставшая на пути Сора, поднимавшаяся по лестнице вместе с Хилией, звонко чмокнула меня в щеку, приобняв за плечи. Ее пожелание мне на ухо, надеюсь, слышала лишь я. Хотя, плевать, если Скай тоже услышал. Не думаю, что буду и в половину так же великолепна, как ты, немного смутилась, жалея, что не была сосредоточена на спарринге Семпа и просмотрела большую часть, занятая разговором со Скаем. Ради него я пропустила такое зрелище. «А ты будь великолепна по-своему», – парировала Сора, вновь щупая мои волосы. «Я начинаю подозревать, что ей просто нравится прикасаться к тучке на моей голове». К нам подошел Кадатарта, выглядевший весьма довольным. Видно, агрессивный стиль демонов Каноба. «Вы показали хороший бой», — похвалил он Сору, «и я испытала гордость за Семпой. Уверен, что это не все, на что вы оба способны, но даже так смотреть на вас было удовольствием», — похвалил Эхилию, пусть и скупо, после чего посмотрел поочередно на меня и Ская. «Ваш курс еще не отрабатывал противодействие магически одаренным противникам. Я не буду использовать магию», — торжественно пообещала, считая это нечестным преимуществом. «Даже если узкое преимущество в виде королевского обучения чуть ли не с пеленок, а у меня боевых тренировок чуть больше месяца, и опыта явно меньше, и мышечной массы. Что? Нет, ты должна использовать магию», — возмутился Скай, кажется, задетый. «Посмотрите, какие мы гордые». Я скрестила руки на груди, намереваясь настоять на своем, но внезапно рассмеялся Кадатарта. «Хорошо, леди, постарайтесь не сильно приложить его. Наш целитель не очень хорош в лечении магических проклятий», дал добро на магию профессор, и желание спорить отпало. «Я хороший целитель», усмехнулась Сора, и я с недоумением посмотрела на нее. «Семпой ведь не очень хороша в снятии проклятий, если я правильно помню ее слова в Самайн, или она специально. Впрочем, как будто я хороша в наложении он их. Раз магия допустима, лучше не пачкать одежду». Прежде чем мы спустились на арену, я призвала покров, и пусть костюмчик мне казался чрезмерно откровенно обтягивающим, для роли госпожи только плетки в руках не хватало, его несомненным преимуществом являлись защита и неспособность его запачкать или порвать. Скай не особо отреагировал на смену наряда, уже спустившись вниз. Не то чтобы я рассчитывала его впечатлить, застегнула короткую куртку покрова, чтобы чувствовать себя чуть более прикрытой. Мех капюшона щекотал щеки и шею. «Я не буду использовать меч», — сообщил он, и я кивнула. «Это хорошо, но вообще он же понимает, что с использованием магии я могу чисто взлететь и сверху поливать его заклинаниями, пока он беспомощно барахтается внизу. Если, конечно, у него нет летающей доски какой-нибудь. Я вообще хотела чисто помахать кулаками», — пробурчала, разминая плечо. «Конечно, с магией я могла еще и хорошенько приложить молнии, как не получилось на грязевом болоте, когда я пожалела его по доброте душевной. Можно наверстать». Магия внутри сжалась, как пружина, и я ощутила напряжение в теле, быстро сменившееся предвкушением и повышением сердечного ритма. Молнии покалывали кончики пальцев, как будто тоже предвкушая момент, когда смогут впиться разрядами в Ская. Его высокородная задница стояла на месте, отдавая мне право первого удара, и я не собиралась возмущаться. Раз уж дает мне все преимущества, значит, действительно хочет быть избитым. Я рванула с места, подстегиваемая магией, но не ускользая в элементаля. Скай перехватил мой кулак у самого лица, но тут же скривился, когда молнии зазмеились по коже, и сжал мой кулак сильнее, только вот уже дрожа. И дрожь эта вместе с разрядами бежала дальше по мышцам руки. Удар ногой в бок он тоже перехватил, и я пикнуть не успела, как он оторвал меня от земли, словно пушинку, и, удерживая мою ногу, развернул меня и отправил в недолгий полет. Недолгий, ибо левитация. Я снова бросилась на него, потрескивая молниями по телу. Может, мои удары он и блокировал, но не магию. Правда, держался он хорошо, как будто я лишь щекотала его электричеством. У него есть некоторый иммунитет к магии, или конкретно к моей, скользнула мимо, намереваясь уйти за спину и ударить, да только не рассчитала, что Скай способен поспевать за мной. Горло обожгла боль, и меня дернуло назад. Скай схватился за капюшон покрова, злобно ощерилась молниями, и хватка исчезла. Мы отпрыгнули одна от другого. Скай потряхивал рукой, я потирала горло. Нужно увеличить скорость. В этом я его точно превосхожу. Столкнулись снова. Взгляд Скай успевал за мной, но тело уже на 1-2 секунды отставало, и я радостно впечатала кулак в породистое лицо. Также радостно затрещали сопровождавшие меня молнии. Я слишком отвлеклась на собственный триумф, потому удар в живот ощутила острее, чем если бы была к нему готова. Новый разрыв дистанции Скай не позволил, потянулся снова схватить ворот куртки, и я выбросила из руки между нами шаровую молнию, ярко вспыхнувшую и оттолкнувшую нас в стороны. Я урона не получила, лишь потерла пострадавший живот, даже не близко к Каннабе, где-то четверть от ее силы. Скай же ощутимо кривился, да и светлые патлы распушились. Щека лишь едва покраснела. Моим рукам не хватало физической силы. Счет был равным. Я наносила удары на 1-2 больше, но слабее тех, что получала в ответ. Молнии его мало тревожили, а чтобы творить колдунство посильнее, стоило увеличить дистанцию. Это понимал и Скай, не дававший мне больше такой возможности. Попытка взлететь обернулась тем, что он вцепился в мою ногу и опрокинул на землю, чуть не подмяв под себя, и я откинула его, лишь создав мощный порыв ветра. Увы, недостаточно далеко. Он быстро вскочил на ноги и опять приблизился. Удары я на блоке не принимала, предпочитая уворачиваться или отбрасывать Ская в надежде, что он улетит достаточно далеко, чтобы я прокляла его как-нибудь, или завернула в ураган. Только ветер слушался не очень, а молнии как будто неощутимо кусали принца. Скай добежал до меня, и я сжала в руках магию, заворачивая воздушные потоки, собираясь оттолкнуть его достаточно сильно, но вдруг он сам начал падать. Моя секундная растерянность обернулась тем, что на самом деле не падавший принц сделал подсечку, роняя меня. Его ухмылка слетела, когда я левитацией подхватила себя и ударила его ногой, подталкивая удар сформировавшимся ветром. Он ощутимо скривился, удар вышел на порядок тяжелее моих прошлых, но все-таки ногу перехватил, утягивая за собой. Молнии не заставили его отпустить меня, и мы покатились по пыльной арене. Я попыталась пнуть его второй ногой, но и ее он перехватил, после чего перевернул меня рядом на живот, больно выворачивая конечности. Я прогнулась, ударив его затылком по затылку, но добилась лишь звездочек из глаз. Сомнительно, что из его. «Сдаешься?» Сильнее потянув мои ноги, отчего я взвыла, победно спросил Скай. «Ага, уже. Придурок дал мне слишком много времени на то, чтобы я взяла воздух вокруг под контроль». Скай попытался отскочить, когда заметил, как начало заворачиваться в вихрь пыль вокруг, но ураган уже сформировался, затягивая специалиста в себя. Я расхохоталась, ощущая давление непокорной стихии, и тут же захлебнулась смехом, когда в нос прилетел ощутимый удар. Скай вонзил клинок в землю и, используя его как якорь, влетел подошвой в мое лицо. Я яростно отправила его ветром в стену арены, пока не потеряла концентрацию от боли и шума в голове. По пальцам текла теплая кровь. «Достаточно», — объявил зычный голос Кадатарты, и я опустилась на землю, зажмурившись. Глаза слезились, а все вокруг кружилось. Теплый свет пробрался под закрытые веки, и стало легче. Мягкие нежные ладони обхватили мое лицо, и я поняла, что эта ссора приступила к лечению. Что же будем считать ничьей? Хотя, откровенно говоря, не пользуйся я магией, Скай бы меня размазал. «Ты была прекрасна, Миша», — мурлыкнула Сора, когда я открыла глаза и посмотрела на нее. «Если бы ты не жалела его и хотела серьезно навредить». «Эх, моя слишком добрая ведьмочка», — ласково сказала Семпой. Я даже смутилась немного. Столько тепла и нежности было в ее обращении. И пусть я была в корне не согласна с похвалой, все равно приятно. Думая о прошедшем спарринге, я находила все больше и больше ошибок. Я не использовала магию на полную, стремясь поколотить принца собственными кулаками, хотя именно в такой боевке не отличаюсь ни умениями, ни преимуществом. Ладно, это всего лишь тренировка. Ветер донес до меня сухую оценку боя Кадатартой. Хорошая сопротивляемость магии, пройдешь позже обследование. Ты неплохо адаптировался к бою, но слишком часто давал ведьме время на создание более мощных заклинаний. Пожелая она проклясть тебя, уже бы сделала это несколько раз. Зря он наскоро ворчал. Я та самая ведьма, которая плохо умеет проклинать. Хотя любая другая на моем месте и правда бы не поскупилась. Спасибо за спарринг, Скай, улыбнулась я, поднимаясь с земли под руку с Сорой. И тебе спасибо, кивнул он, стараясь не кривиться. Кажется, спиной он хорошо приложился, да и щека у него все-таки опухла. Даже гордость за себя ощутила. Как-нибудь повторим, уточнил он с надеждой, и я задалась вопросом. А чего он так этого хочет? Из-за моей договоренности с Такламаном или просто учиться сражаться с ведьмами? Смотря как хорошо попросишь, ехидно отозвалась, и Скай лишь хмыкнул, усмехаясь. Бывает же нормальным, но так редко. Чтобы не баловать меня лишний раз, что ли? С арены мы ушли, а Даркас по пути уже скинула в общий чат два видео. Тимми провел короткую экскурсию по Красному фонтану, той его части, в которую допускались гости. Мы даже заглянули в столовую и покушали там. И тут кормит в 100 крат лучше, чем в облачной башне. Как перевестись? Уже вечером вернулись в башню. Сора извинилась, сказав, что у нее есть семейные дела, но проводила нас прямо до комнаты. Она в принципе после недавнего похищения старалась по возможности не оставлять меня одну, как и Даркас. Не могла их винить за такую опеку. «Все хорошо?» – спросила у Даркас, которая выглядела пришибленной, что ли. Вылазка в Красный фонтан, похоже, не обрадовала ее, скорее наоборот. Хилия что-то сказал, она опустилась на кровать, подняв взгляд на меня, но складывалось ощущение, что меня-то как раз она и не видит. Нет, да, странно было сидеть рядом с Саулом, передернула она плечами, вздыхая, и застыла, злобно сощурив глаза. Теперь она точно смотрела на меня. Саулом, переспросила я, пораженно, присаживаясь на подушку на полу, недалеко от ног Даркас. Едва ли это Хилия, хотя как вариант, Сора тоже отпадает у Тимми, Тикна. Тогда, Кадатор-то, серьезно, меня пронзило осознание, что в общем-то я уже это знала. Пару раз, когда мы говорили о нем, Даркас реагировала как-то странно, но, она чуть пнула меня по колену, и я показательно преувеличенно зашипела, потирая место удара, который даже толком не ощутила. Это ненадолго, разорву эту связь, как только научусь. Прошипела, впрочем, я понимала ее. Саулы, полный отстой, да и у Даркас явная травма из-за отношений ее родителей. Он вообще как, в курсе, уточнила я, не сомневаясь, что связи между ними недолго осталось. Балахончики древних, Кадатор-то. Я, конечно, считала его довольно приятным, воспитанным и привлекательным мужчиной, однако у него дочь, наша ровесница. Это как-то ну слишком, возможно, ко мне он с вопросами не подходил, и хватит на этом, отрезала строго Даркас, и я подняла ладони в знак капитуляции. Чего попусту сотрясать воздух, когда подруга все для себя решила. Но, Кадатор-то, вот же, может обменяемся Саулами? Все-таки не удержалась от шутки, глупо хихикнув. Даркас расщедрилась на улыбку. Могу отдать просто так, величественно предложила она, и я все-таки рассмеялась. А вот интересно, если с первым Саулом что-то случается, возможно ли встретить второго? Кажется, Тикна ведет исследование по Саулам, может у нее спросить, чисто для общего развития. 50 глава. Гримуар Аркера, не считая привычного воскресного досуга, с посещением поместья Хуоу в компании Соры и Блум, мы доползли до Магиксовой резиденции семейства Соры и оторвались на славу в тренировочном зале. Да, к нам присоединились и Скай с Хилией, но это не испортило общей дружеской атмосферы. Хотя когда мы устроили бой, разделившись на команды, Скаю не повезло больше всех. Его выцеливали и Блум, и Сора, и Тимми, и даже состоявшая в одной с ним и Хилией команде Даркас, кажется, пару раз подставила. Я наблюдала за ними со стороны, все соки из меня уже выпила Каноба, но силы болеть за друзей нашлись. Победила команда Соры, неудивительно, у нее же имба Блум, и сама по себе семпа и сильна, даже Хилия признавал ее превосходство над собой, а он тоже весьма крут. Я приглядывалась и понимала, что он меня даже в состоянии элементаля способен скрутить. В облачной башне же потянулись обычные учебные будни и тревожность. Пусть я и не оставалась в школе одна большую часть времени, не разыгралась. Я как-то резко успокоилась, хотя нахождение Эйси в стенах башни невозможно было подтвердить или опровергнуть. Что бы там ни говорила Гриффин, льдышка явно могла водить директрису за нос, что уже много раз доказала. Из приятного, препод состав был в курсе. Стамирарас сказала, когда я пришла пообщаться с Крисой Марисой. Последняя ощущала себя виноватой из-за того, что не была со мной во время нападения. Но даже Сора отмахнулась от извинений, сказав, что обучение у Стамиры приоритетнее, и безжалостно припечатав. Мариса в любом случае особо не помогла бы, да и, возможно, очень глупо бы развоплотилась в диких землях. Убийственный аргумент, да простит меня за дурацкий каламбур Мариса. Учеба, конечно, занимала мои мысли, но находились силы и любопытство исследовать отвлеченные темы. Я вспомнила о вопросах по Саулмейтам и Атикне, к которой с ними хотела обратиться. Было ли это ошибкой? С одной стороны, Тикна, изучавшая Саулов на досуге из-за простого интереса, но довольно дотошно, систематизируя полученные сведения, ответила. А с другой, разве что душу не вытрясла, расспрашивая о моем Саул-опыте. Я люблю Крис всем сердцем и понимаю, почему некоторые, многие, ее опасаются, но сейчас для меня ее с пьедестала скинула Тикна. Просто потому, что вопросов задавала нереально много. Единственно, конечно, имени я не назвала, но Тикна и не настаивала. Ее интересовали другие параметры. Ладно, допустим, ошибки я не совершила, но стоило ли оно того, и да, и нет. Теперь я смотрела на чат со смешанными чувствами, но, определенно, любопытство утолило. Миша 18:40. Никаким образом он меня не привлекает. Я могу признать его симпатичным, потому что он обладает определенными чертами внешности, которые мне нравятся, но никаких таких желаний. Думаю, даже будучи пьяной и не знающей некоторых отталкивающих аспектов, я бы не полезла к своему Саулу даже просто познакомиться. Перплексия 18:46. Ты в числе большинства респондентов. Лишь 5% опрошенных при первой встрече посчитали своих саулмейтов аномально привлекательными. Это число незначительно вырастает, до 8% при следующих встречах, но, предполагаю, там в дело вступает понимание того, что это твой саулмейт, или личные качества саулмейта. Перплексия 18:48. Я все еще ищу данные по твоему запросу. Миша 18:49. А ты как на Тимми отреагировала в первый раз? Перплексия 18:57. Как бы я на него тогда не отреагировала, это не влияние саулмейт-связи. Судя по данным, саулмейт-связь не влияет на чувства сама по себе. Влияют только личные предпочтения и культурные установки. Перплексия 19:15. Он показался мне приятным собеседником. Перплексия 00:23. Есть несколько неподтвержденных свидетельств и теорий о том, что если оба саулмейта чувствительны к магии, то они способны нащупать саул-связь и установить ее неполноценную версию до личной встречи. В таком случае они видят в зеркале нечеткую картинку. Однако серьезных исследований феномена не велось. Как нет и четких данных, должны ли оба саула при этом владеть магией? Миша 01:34. Спасибо. Думаю, это наша ситуация, хотя мой саул, вроде бы, не маг, но, кажется, оперирует через нашу связь моей магией. Никтикны в ларе, кстати, оказался математическим термином. Она считала неуместным использование настоящего имени где-либо, кроме, разве что, рабочей почты и чего-то столь же официального, и вообще скинула мне и Блум несколько статей из зенитских справочников для детей о безопасности в универсуме, призывала нас особо не следить в сети, данными не разбрасываться, пользоваться браузерами и программами, не собирающими пользовательские данные, и еще много чего еще. Тикна умела знатно загрузить мозг и накрутить тревожность, хотя даже и не преследовала такой цели, лишь недоумевала, почему мы так беспечны. На Зените в этом плане воспитывали строго, универсум был чуть ли не враждебной территорией, на которую дети без родительского контроля не допускались раньше достижения определенной сознательности, и она очень гордилась, что прошла все родительские тесты с подвохами и получила полноценный доступ в сеть в 10 лет, тогда как другие в большинстве могли таким похвастаться лишь после 16. И это все при том, что интернет-мошенников на Зените было меньше раз в 10, чем во всем остальном Магиксе, и у них вообще крайне хорошая кибербезопасность. Заставили ли меня наставления Тикны сменить ник в ларе и убрать с аватарки селфи? Неа. Но все-таки, Скай тоже чувствителен к магии, является ли он сам в какой-то степени магом? Я ни Феникса не знала о магии в плане как и у кого она появляется, или как она проявляется. Мои теоретические знания заканчивались на источниках и лекциях Стамира о фундаментальном различии между феями и ведьмами. Магов в учебной программе задевали сильно вскользь. Да ну и к Даркару. Какое мне дело, маг-принц или нет, обидно чуть-чуть, что он тянет мою магию, но у меня ее столько, что я даже не ощущаю. К тому же, я все-таки думаю, однажды мы разорвем эту связь. Что успокаивало, так это отсутствие достоверных данных о нахождении второго Соула. Избавившись от Ская, я не столкнусь через некоторое время с еще одной навязанной родственной душой. Что-то интересное нашла, осведомилась ждавшая меня Даркас. Мы как раз вышли в коридор после наинуднейшей колдовской тактики и стратегии драма, негласно прозванной трипологией из-за сугубо теоретического характера занятия и его любви к болтовне. Да не то чтобы. Насколько интересно и полезно знать, что мой Саул чувствителен к магии в теории маг. Фыркнула, убирая телефон в карман джинсов. Даркас поправила очки, которые начала носить все чаще, и повела плечом. Чтобы быть чувствительным к магии, нужно самому ей обладать, а королевская и многие аристократические семьи Ираклиона не могут похвастаться активным магическим даром, рассуждала она, неспешно направляясь на сдвоенную пару оккультизма. «Ага, он все-таки подменыш», — рассмеялась, не воспринимая шутку всерьез. «Уж не думаю, что возможно подсунуть королевской семье чужого ребенка, такое только в сказках выходит, а тут, увы, совсем не сказка, или редкий везунчик», получивший дар от вселенной, иронично улыбнулась Даркас, одними интонациями намекая, насколько это более вероятный вариант, точнее, менее фантастичный по сравнению с подменой. Я пожала плечами, старательно отгоняя мысли о Скае. Не то чтобы они посещали меня часто, но в последнее время куда чаще, чем мне бы того хотелось. Симпатия к нему у меня отсутствовала как таковая, и, если бы не обстоятельства, наши дорожки уже давно бы разошлись. Мы дошли до аудитории в неспешном темпе только чтобы узнать, что нам нужно в большой зал, где обычно проводила занятия директриса. Конечно, Заратустра меня и Даркас за опоздание не наказала бы, мы еще чудом держались среди ее любимец, однако это не являлось поводом для неглижа. Пришлось, прибавив шаг, срезать через не особо чистые и освещенные коридоры и лестницы, чтобы успеть залететь в зал почти последними. За нами еще плелось несколько успешно обогнанных второкурсниц. Свободных мест почти не оказалось. Здесь был собран не только класс сия второго курса, но и, похоже, все классы сия облачной башни. Зачем, спрашивается, директрисы в зале не наблюдалось, только Заратустра, и это отметало мысль о собрании. «Миша, займи место в защитном круге, на твоей совести уже есть один гримуар», попросила меня Заратустра, едва уловимо скривившись. Пусть я все еще любимица, но расплата за тот раз оставалась для нее больной темой. Нисколько не обидевшись, хотя по залу прокатились смешки, я послушно зашла за белый соляный круг, усаживаясь на персонально приготовленный стул и опуская сумку на пол. Даркас же пришлось искать свободное место, что ой как непросто в переполненной аудитории. Кажется, Заратустра не стала расширять зал, посадочных мест я насчитала меньше, чем обычно при крупных собраниях. Когда все расселись и наколдованный Заратустрой циферблат показал начало урока, она запечатала двери заклинанием. Теперь опоздавшие не войдут и даже стук в дверь не будут слышен. Похоже, сегодня профессор не желала отвлекаться от занятия, а такое случалось нечасто, в последний раз на практике по ритуалам. Она тогда четко обозначила технику безопасности, в которой прежде всего значилось не отвлекаться. Вы все, включая первокурсниц, ознакомились в теории, или даже на практике, с гримуарами, начала Заратустра, бродя по кругу, вдоль первых рядов, на которых сидели в основном старшие ведьмы. Вероятно, они пришли первыми или силой себе отжали места, что вообще-то странно. Обычно ведьмы старались уйти от преподавательского взгляда сочковать на последние ряды. Урок начинал все больше интриговать. Знаете ли вы, что это за гримуар? Заратустра подняла раскрытую ладонь, и над ней из тьмы соткалась небольшая по размеру, но пухленькая книжица, больше похожая на блокнот для записей. Только обложка оказалась настолько черной, что как будто поглощала свет. Пугало, правда, не это, а энергетика, от гримуара веяло такими жутью, холодом, смертью буквально несло кровью и разложением. По коже бежали мурашки, и я была очень рада, что мой вакуум позарился на гиптомирон, а не такую вот гадость. Даркар подери, я могла поклясться, что слышала странный размеренный стук, столь тихий, что лишь сквозняк и магия могли донести звук до ушей, заставляя сомневаться, действительно ли я его слышу, а не просто придумала. Меня почти физически тошнило от лицезрения гримуара, и не скажу, что однокурсницы чувствовали себя лучше. Первокурсницы и вовсе дрожали все как одна, и лишь некоторые из третьекурсниц демонстрировали поразительное самообладание. Вот серьезно, Заратустра как будто не гримуар достала, а кинула перед нами тронутый разложением труп. Примерский и жуткий. Приблизительно 500 лет назад по Магиксу, и по земле в том числе, путешествовала ведьма Кито. Вы ее можете хорошо знать по работам о химерах и големах, но вот письменной ее биографии вы почти нигде не встретите. Таковая сохранилась лишь в библиотеке Облачной башни и, возможно, где-то на замерзшем домино издалека начал рассказ Заратустра, интригуя нас, как будто получила мало внимания. Один лишь гримуар в ее руке уже гарантировал внимание сидящих здесь. Кито были чужды моральные ограничения, она игнорировала человеческие законы, и все, что дышало, становилось материалом для ее химер. Что не дышало, могло задышать благодаря ее изысканиям в создании големов, или не задышать, в зависимости от того, чего она хотела. Сама по себе Кито не считалась сильной ведьмой, ей хватало сил лишь на телепортацию себя между близко находящимися друг к другу мирами, но она с лихвой компенсировала собственный дар огромной армии верных прислужников. Она звала их детьми, но существовала у нее и настоящая дочь, сильная ведьма тьмы, получившая также редкое сродство с третьей стихией, трансформацией. «Профессор, трансформация относится к первостихии света», возмутилась какая-то ведьма, и я помолилась за ее здравие. Заратустра нахмурилась, и не прошло и пары секунд, как снова раздался голос слишком умный, точнее, вскрик. Заратустра встряхнула свободной рукой, как будто избавляясь от капель воды, и усмехнулась. Заклинание не только причинило ведьме боль, но и буквально стерло губы с ее лица. Теперь на месте под носом, где они были, красовалась гладкая кожа. Ладно, я понимаю, почему Заратустру прозвали беспощадной. Изменение относится к первостихии света. Изменение – плавный процесс, иногда безболезненный и, еще реже, даже добровольный, его считают дружественным природе и родственным исцелению, но трансформация – почти что проклятие. Ультимативная третья стихия, насильственная и неумолимая. Больше обладателей этой стихии боятся лишь некромантов, и да, обладатели родства с трансформацией находятся под жестким контролем закона. Ни к изменению, ни к трансформации не имеют отношения метаморфы. Кто на экзамене посмеет мне ляпнуть что-то об обратном, превращу в жабу. Зло припечатало Заратустра, кажется, уже уставшая от таких ляпов учениц. В принципе, как знакомая с метаморфом лично, а также общающаяся с очень заинтересованной в сущности метаморфов Крис, я понимала ее раздражение. Врожденный метаморфизм, что бы там другие ни думали, не имел никакого отношения к стихиям. Это был, так сказать, чистый врожденный талант. Итак, насладившись установившейся тишиной и успокоившись, Заратустра вернулась к прежней теме, все еще держа парящий над ладонью гримуар на вытянутой руке. У Кито была дочь Эхидна с третьей стихией трансформации. Она росла сильной ведьмой и получала заботу Кито только лишь потому, что у Кито имелись на нее большие планы. Зная одержимость Кито, вы можете догадаться, какие конкретно. Догадалась однажды Эхидна. Она надеялась, что однажды мать будет убита кем-то из неисчислимого количества врагов, которых оставляла за спиной просто походя, выбирая случайного разумного в качестве материала для своих детей, но победить детей Кито ни у кого не получалось. Ее големы не поддавались разрушению, ее химеры регенерировали быстрее, чем им наносились раны. Эхидна отчаялась и, когда наткнулась на исследование матери о самой себе, о том, во что ее хочет превратить Кито, решилась. Никто более Заратустру не перебивал, и было это заслугой мрачной истории или недавней демонстрации недовольства, не так уж и важно. Важно, что я тоже оказалась поглощена жуткой историей, сопереживая Эхидне. Ведьмам везет на поехавших матерей, хоть статистику собирай. Эхидна имела слабость, непозволительную для ведьмы. Она все еще любила свою мать, так считают одни исследователи. Весьма демонстративно скривилась Заратустра, демонстрируя все свое отношение к ним и теории в принципе, но другие, в том числе я и Стамира, придерживаемся гибридной версии того, что, во-первых, Кито нельзя было убить без того, чтобы то огромное войско химер и големов, которое она создала за десятки лет, не пришло в неистовство, и также, во-вторых, лично Эхидна не могла убить мать, проклятая или принудительно давшая клятву на невозможность подобного действа. Так как же Эхидна сохранила свой нормальный облик и избавилась от матери, некоторые, поглощенные историей, даже заинтересованно подались вперед, и я в их числе. В мыслях мелькнуло несколько предположений, но, взглянув на гримуар, я вздрогнула, осознав, какая ближе всего к истине. Ведь из чего могут создаваться гримуары, вижу по глазам, многие уже догадались, довольно улыбнулась Заратустра, пробежавшись взглядом по ученицам, и по мне. Эхидна напоила Кито сонным зельем и, используя свой вакуум и третью стихию трансформации, создала чудовищный и мощнейший в истории гримуар, Киру. Если прислушаться, вы можете уловить биение сердца Кито в этом гримуаре, являющимся по сути живым существом. Многие ахнули, думаю, не догадавшиеся сами. Но, что меня поразило больше, многие скривились в отвращении. Ведьмы, воспитанные Гриффин. Что же, это доказывало, насколько мерзкую по своей сути штуку нам показывала Заратустра. По факту, это не просто омерзительный в своей энергетике гримуар, это еще и чокнутая ведьма, навсегда запертая в такой форме собственной дочерью. Дети Кито до сих пор существуют во вселенной. В самых отдаленных уголках Магикса они живут свободно, в более цивилизованных мирах их уже изничтожили, если находили способ, но чаще, просто запечатывали. Однако с помощью этого гримуара их можно освободить, позвать и создать новых. В том числе и огромный паразитический рой, известный как армия тьмы, который использовали три древние ведьмы в атаках на волшебное измерение, рассказывала нам дальше Заратустра, и спокойнее не становилось. Творение сумасшедшей любительницы монстров Кито, которая и в виде гримуара фанила мерзотной энергетикой, бродили по миру. Вот спасибо за новость. Музей волшебства Магикса очень хотел иметь в коллекции этот гримуар. Светлый камень же очень хотел его уничтожить, но их отговорили многие разумные, даже феям хватило ума понять, что уничтожение гримуара Киры приведет лишь к катастрофе. Почему же Кира в облачной башне? Потому что лишь запретный архив нашей школы способен сдержать эту чудовищную силу, с гордостью за наше учебное заведение заявила Заратустра и сжала ладонь в кулак. Гримуар исчез, и дышать сразу стало легче. Тема сегодняшнего урока – запечатывающие ритуалы, в том числе и те, которые использовали против детей Кито, объявила она. Мы успели затронуть теорию запечатывающих ритуалов, разделявшихся на несколько ветвей, каждая со своей спецификой, прежде чем по школе прошел гул от колокола, извещающего о перерыве между парами. В этот перерыв я поспешила к Заратустре, на подкорке зудела тревожная мысль. В каноне Трикс призвали армию тьмы. Профессор, разумно ли было рассказывать и демонстрировать Кира, когда неизвестно, покинула ли Айси облачную башню? Да даже если и не она, другие тоже могут заинтересоваться, выпалила нервно, хотя очень хотела сохранить самообладание. Не вышло. Тревога, не мучившая меня в последнее время, нарастала, буквально скреблась изнутри, обещая вылиться в паничку. Гримуар Кира отлично запугивает и подстегивает мотивацию к обучению запечатывающим ритуалам, Миша, снисходительно принялась объяснять Заратустра, ничуть не впечатленная моим спичем. Что касается Айси и любых иных охочих до ее силы, они не стоят беспокойства. Запретный архив признан многими комиссиями подходящим местом хранения Киры. И даже кто-то уровня Валтора не сможет добраться до гримуара, пока он в архиве, заверила меня она. Как и остальные преподаватели, она была уведомлена Гриффин на попытке Айси прикончить меня, как и о том, что та может скрываться в облачной башне. Хотя по-настоящему, похоже, верила, что льдышка осталась в родной Альма-Матер разве что Стамира, и объясняла это пространным мертвые очень разговорчивы, мало на что проливавшим свет. Разве что я предполагала, что всякие призраки поют в Стамире, где льдышка. Но, если так, почему-то все еще не поймали. Заметив, что мою нервозность и ее заверения нисколечко не развеяли, Заратустра вздохнула. Миша, даже если гипотетически кто-то доберется до гримуара Киры, этому кому-то нужно будет обладать несравнимо сильной волей и большим запасом магии, чтобы просто подчинить гримуар. А чтобы призвать самую слабую армию тьмы, которая в силу паразитической природы питается от планеты, на которой ее призвали, нужно иметь еще больше сил, чем требуется на простое подчинение Киры. Понимаете, Айси на это просто не будет способна. Тот же, кто способен проникнуть в запретный архив, подчинить гримуар и даже пользоваться им, сам по себе мощная угроза, которая едва ли будет иметь должную мотивацию для приобретения гримуара Кира, слишком он проблемен, продолжила успокаивать меня Заратустра. Не очень успешно, но я взяла себя в руки и изобразила улыбку. Спасибо, профессор. Вы правы, я развожу панику на пустом месте, выдавила я чистейшую ложь. Искренне не понимаю, почему они все так недооценивают Эйси. Сколько уже раз она доказывала, что способна на любую хрень. Еще оставалось минут 10 перерыва, и я вышла из аудитории. В коридоре было как-то легче, то ли потому что сквозняки здесь прохладнее и сильнее, то ли чисто тараканы в моей голове. Даркас, к слову, тоже предпочитала в перерывы выходить из классов, и в то же время ее едва возможно сдвинуть с кровати. «Думаешь, Айси действительно может?» – спросила шепотом Даркас, очевидно услышавшая мой разговор с Заратустрой. «Я не могла сказать точно, что Айси призовет армию тьмы. В каноне это сделали Трикс. Втроем да с силой Блум им хватило мощи для этого. Но сможет ли льдышка в одиночку? С другой стороны, ей не придется делить силу Блум на троих, да и дури много. Так что я могла ответить Даркас, не знаю. Если ты веришь моим предчувствиям, то я скажу, что да, она может», вздохнула, поделившись переживаниями. «Лучше бы им оказаться беспочвенными». В чем Заратустра точно оказалась права, так это в мотивации от знакомства с гримуаром Кира. Я сама от себя не ожидала того, с какой жадностью возьмусь за изучение запечатывающих ритуалов, и утром, сразу после оккультизма, поспешила в библиотеку за дополнительными знаниями, на что сопровождавшая меня Даркас очень ворчала. Мадам Аманита на мой интерес к теме борьбы с армией тьмы махнула рукой, бросив левитацией в меня пару книг. Она вообще не задавала вопросов по поводу моего интереса к какой-либо теме. Из-за близкого общения с Крис я перешла в категорию фанатичной до знаний ведьмы, что несправедливо. Мне до Крис очень далеко, только на неделе видела, как она штурмовала мышление, отражающееся в языке ради буквально трех предложений в середине книги, нужных ей для то ли очерка, то ли доклада по вербальному компоненту проклятий. Честное слово, если бы не Стамира, в жизни бы с таким разбросом не догадалась, что Крис специализируется на истории. Впрочем, если бы не Стамира, думаю, Крис бы на истории и не специализировалась. Ветер носил слухи по столовой и коридорам, порты, полевые исследования, плащ, почему-то, драма. А может, к Крис тоже подойти? На утренний факультатив форточки я чуть не опоздала, зачитавшись. Аманита милостиво позволила взять книги с собой, хотя конкретно эти тома не выдавались на руки. Вот она, польза хороших отношений с библиотекаршей. У выхода уже ждала Сора, которая повела меня на факультатив, а Даркас отправилась спать. Семпай расспрашивала меня, как прошли занятия, и я, недолго думая, вывалила на нее все. Во-первых, не у меня одной пусть голова болит. Во-вторых, справедливо предупредить, да, хотя я сильно сомневалась, что Сора отнесется серьезно, но она меня удивила. Я скажу Херме и Майе поменять программу для Блум, уделив более пристальное внимание защитным и запечатывающим разделам, заверила меня Семпай, нежно сжав мою ладонь. Я готова была расплакаться от поддержки и обмана ожиданий, но если я ошибаюсь в своих предчувствиях, старательно не шмыгая носом, уточнила из чувства уязвимости, которая возникла из-за оказанного доверия. Даже и так, знания Блум все равно могут пригодиться, успокоила меня Сора, клыкасто улыбнувшись. Тревога в груди не испарилась совсем, но заметно притихла, обещая вернуться, когда я останусь одна. После факультатива была тренировка с Сорой, и только после этого я добралась до спальни. Даркас спала и явно видела уже десятый сон, а я сходила в душ и продолжила читать выданные Аманитой книги. Тревога не вернулась в полной мере, но продолжила тихо скрестись, раздражая и даже вызывая головную боль. Если бы не напоминалка в телефоне, я забыла бы, какой сегодня день. День Розы. Недавно Стелла отписалась, что сможет отдать мне обещанный артефакт не после праздника, а прямо в этот же день. И я не собиралась упускать возможность получить фокусировщик для магии пораньше. Собиралась я в попыхах, но очень постаралась над внешним видом. Даже смогла замазать синяки под глазами. Конечно, мое энерзилье очень бодрило, но с моим стрессом и графиком никак не избавляло от кругов под глазами. Блум, огонь, 10:40. Ты не забыла про встречу со Стеллой? Блум, огонь, 10:41. Она уже 20 минут, как собирается. Блум, огонь, 10:46. Судя по текущему темпу, она опоздает минут на 20. Блум, огонь, 10:47. Она открыла чемодан, который привезла из дома. Блум, огонь, 10:48. Опоздает на все 40. Блум, огонь, 10:48. Запомни меня полной силой воли к жизни, череп. Я посмеялась, Блум, очевидно, припахали к выбору наряда, пожелала ей силы и успокоилась. Значит, никуда торопиться не надо. Так-то я и не опаздывала даже, вовремя спохватилась, но с такими условиями можно было собираться еще медленнее. С принцессой мы договорились встретиться в час дня, но, благодаря сообщениям Блум, я в час лишь вышла из облачной башни вместе с пришедшей проводить Сорой. В одиночку меня не пускали даже в тайный ход от нашей комнаты, ведь Анемайси знала, заберу тебя в 8 от Тимми. Но, если что, готова сорваться раньше, только позвони, потянулась к моим волосам Сора, но я шлепнула ее по руке. Мне таких трудов стоило собрать буйные кудри в высокий хвост. И новенький ободок я тоже кропотливо устраивала на голове, чтобы красиво смотрелся. Сора не обиделась, лишь звонко рассмеялась. Мы вместе телепортировались в Магикс, но от ведьминского квартала наши пути разошлись. Сора отправилась по делам, а я, к месту встречи со Стеллой, совсем чуть-чуть переживая. Наверное, переживания даже не со Стеллой были связаны, а с артефактом, который она мне пообещала. В кафе я пришла где-то без 22, но Стеллы все еще не наблюдалось. Я с трудом нашла свободное место на улице. В праздничный день улицы города оказались переполнены людьми. И не только ими, да, официанты зашивались, и ко мне молодая девушка подошла лишь еще через 10 минут, как я заняла стол в тени от большого зонта. Я сделала заказ, а моей венценосной должницы так и не было. О, а вот и она. Опоздала всего-то на час. Сияющим солнышком до простых смертных снизошла принцесса Солярии, и я на ее фоне ощутила себя как никогда по-плебейски. Чего только наряжалась. А ведь даже ободок купила под цвет любимой винной блузы, чтобы выглядеть аккуратнее. Вероятно, мне хотелось выглядеть чуть лучше ведьмы-заморашки перед феей-модницей-принцессой. Тяжелее всего пришлось с поиском тоналки для бледной кожи, ставшей еще бледнее за последние недели, хотя, казалось, самая стрессовая проблема в лице Токломана временно самоустранилась. Однако тени под глазами стали лишь отчетливее. Тоналка это исправила, но не могла ничего сделать с расстроенными нервами. Карие глаза, полные золотистых искорок, оценивающим взглядом прошлись по мне, и Стелла чуть усмехнулась, как будто довольная увиденным. Недурно, для ведьмы. Я бы поправила пару деталей, но да нет времени на шоппинг с ведьмой, притворно расстроенно вздохнула принцесса, вынеся вердикты, дважды подчеркнув мою принадлежность к враждебному лагерю. Я не заостряла внимания на ее словах, зато оценила и летний сарафан с вырезами по бокам, и изящные босоножки, и ободок с цветком в золоте волос. Действительно, красавица. Сказать честно, таких я раньше только по телевизору видела, и наша облачная принцесса в лице Линелли рядом не стояла. Стелла яркой оранжево-золотой бабочкой царственно приземлилась за столик. Ну вот, снова дискриминация ведьм, покачала головой, в шутливой обиде надувая губы. Стелла фыркнула, кажется, пребывая в хорошем настроении, и подтолкнула ко мне по столу красную бархатную коробочку. Подкидываешь в ладони, вливая магию, превращается в посох с фонарем. Тратишь всю вложенную, превращается обратно в шпильку для волос. Ну и там внутри фонаря есть маленький ключ, поворот которого возвращает посох к миниатюрной форме. «Мы в расчете», — уточнила она, чуть прищурив глаза. Кажется, торопилась, но оно и не удивительно. День Розы — праздник большой половины магического измерения, а Стелла и так вместо того, чтобы отдать мне артефакт после праздника, как изначально и предлагала, совершила путешествие домой и сюда, чтобы не откладывать. «Само собой, я могила», — иронично улыбнулась, сцапывая бархатную коробочку и чуть приоткрывая. Внутри лежало переплетение сияющего золота, шпилька с миниатюрным фонарем на конце, который крепился явно магическим образом, ведь никаких креплений не видно. Точная копия артефакта с фото. Я убрала коробочку в сумку, а Стелла уже вспорхнула со стула и помахала мне рукой. «Приятно провести праздник, если ведьмы его празднуют», — пожелала сияющая фея, исчезая в свете посоха, который мгновенно появился в ее ладони. Я и ответить ничего не успела, хотя никто моего ответа и не ждал. Что же, Блум не врала. Ее подруга и проводница в Магикс действительно похожа на ураган, разве что разрушений за собой не оставляла. Ну, или мне повезло в эту встречу. Балахончики древних, я, могила, сказанула же. А ведь сколько я уже оказывалась в ситуациях, когда действительно понадобился бы гроб для моих бренных останков. Отвлеклась на кофейный коктейль с пышной шапкой взбитых сливок, вынесенной официанткой. Сахар, как всегда, отогнал дурные мысли. Ну да, двоякая у меня судьба, не поймешь, сказочно мне везет или сказочно же не везет, зато друзья какие, и знакомые, и ништяки всякие. Один из ништяков как раз подвалил за мой столик, усевшись туда, где пару минут назад сидела Стелла. «Как ты выносишь эту приторную сладость?» Чуть скривился Скай, уставившись на коктейль с отчетливым отвращением. «Мне уже даже обидно не было за то, что он так относится к моим вкусам. Мне в принципе было плевать, как он относится ко мне. Надо же чем-то заедать горечь жизни», философски рассудила. Но не кстати вспомнился горький запах сгоревшего в больничной палате букета. Встряхнулась. «Это наша третья за месяц встреча, не считая операции спасения Миши из диких земель, и я хотела бы как можно скорее разойтись, но тебя не принуждаю. Выбери что-нибудь на свой вкус, я оплачу», как можно дружелюбнее улыбнулась, но чуть скисла, натолкнувшись на ироничный взгляд голубых глаз. «Да что, на мои же деньги, которые я тебе выплачиваю», весело поинтересовался он, кажется, тоже стараясь в дружелюбии, только вот, похоже, по инерции пытаясь задеть ведьму. «Раз ты мне их выплачиваешь, это уже мои деньги», самым нудным тоном, какой могла изобразить, парировала я. «Еще я могу оплатить на деньги твоего учителя Такламана», язвительно добавила, откидываясь на спинку стула, так и не выпуская коктейля из рук. «К тому же, у меня еще работа есть, ага, до конца календарного года. Уже в январе снова стану безработной, но не то чтобы денег сильно убавится. Как много у тебя источников дохода для ведьмы-второкурсницы», хмыкнул Скай, чуть отвернувшись высмотреть кого-нибудь из официантской братьи. «О, точно, еще стипендия», довольно улыбнулась, щелкнув пальцами. «И да, он прав, источников дохода у меня сейчас достаточно, а ведь только оказавшись здесь, я не могла похвастаться таким финансовым положением. Официанта он таки не дождался. Я допила коктейль и уже оплатила его, а Скай как сидел хмурый, бродя взглядом по людям, так и сидел. Может, пойдем уже куда-нибудь, например, по домам», предложила я, устав. Тем более коктейль, удерживавший меня за столиком, закончился. «А твой наниматель останется доволен такой короткой встречей», иронично хмыкнул он. «Засранец, ну и что предлагаешь?» Скрестив руки на груди, без энтузиазма отозвалась. «Сейчас на улицах много палаток с едой и напитками, и очереди туда должны быть поменьше», высказал он мысль, поднимаясь со стула. Я поднялась следом, натягивая сумку на плечо. «Можно посмотреть на гонки на ветроциклах, там как раз должен участвовать Ривен. На ветроцикле, который я ему купил, с каким-то даже ядом добавил», и я почти рассмеялась. «Хочешь оценить свое вложение?» — подразнила Ская, топая рядом с ним от кафе, через толпу, довольно плотную. «Балахончики древних, тут что вся планета собралась. Хочу поставить на придурка деньги, чтобы отбить вложение, и ему не поздоровится, если не выиграет», — мрачно напророчил Скай, но усмехнулся, показывая, что это шутка. «Ну, доля шутки, вот же ираклионский еврей». Я громко рассмеялась и чуть не врезалась в застывшую передо мной пожилую женщину, судя по седым волосам и чуть сгорбленной фигурке. Скай придержал меня за плечо, не дав снести старушку, и я нахмурилась. Чего она резко встала, как вкопанная? Пожилая леди обернулась на меня с выражением осуждения на лице. «Милая, ты смеешься, как злобная ведьма, неприлично», — поругала меня старушка, введя замечанием в полнейший ступор. «Чего? Что за претензия такая?» Я даже не нашлась с ответом, а она уже похлопала меня по плечу и поспешила мелкими старческими шажками по своим делам. Зато вот Скай рядом захохотал так искренне и весело, что я стушевалась. «Милая, не смейся, как злобная ведьма, это же неприлично». Он уже почти задыхался от смеха, смотря на меня искрящимися голубыми глазами. Как же хотелось залепить кулаком по холеному аристократическому лицу. «Руку свою, милой, зови», — зло фыркнула, заметно электризуясь. Молнии с тихим треском побежали по рукам, и я уже чувствовала, как съезжает ободок из-за встававших дыбом волос, которые едва удерживались двумя резинками в хвосте. Зато предупреждающий треск молнии отпугнул от нас волну людей. Вокруг стало посвободнее. «Ладно, ладно, пойдем». Все еще посмеиваясь, не стал обострять конфликт он. Только вот зачем-то нагло взял меня за руку. Мои молнии ему не причиняли вреда, По крайней мере, настолько слабые он легко игнорировал. Обидно. Не успела я возмутиться, как Скай уже попер вперед, демонстрируя неумолимость и решительность ледокола, и люди реально расступались перед ним. Может, потому что он принц, а может, к чему я больше склоняюсь, потому что он дико наглый. Конечности из наглой ручонки я не стала выдергивать. Хватка не была приятной, но и прямо мерзительной, тоже. Но вообще, я просто наслаждалась комфортом, который предоставлял Скай. Он пер вперед, иногда толкая людей плечами, а я абсолютно спокойно шла за ним. Если для спокойного прохождения толпы нужно держаться за ручки, даже не так, я ведь просто позволяю ему держать запястье. Ладно, перетерплю. Это лучше, чем проталкиваться самой. По пути к обустроенной прямо в городе гоночной трассе мы зашли в несколько уличных ларьков. Скай разжился прохладным чаем, а мне по-джентльменски купил сладкую вату, хотя и подстебнул, что я предлагала оплатить. Я предлагала оплатить в кафе, но ты шанс упустил, показала ему язык, на который тут же положила кусочек воздушной сладости. Что на земле, что в Магиксе сладкая вата особо не различалась. Разве что тут не делала руки липкими и сладкими, пока не взаимодействовала со слюной, губы все-таки начали чуть слипаться от сахара. Но зато сладкое отвлекало от головной боли, уже долбивший мозг. Острый слух улавливал чудовищный шум праздника и толпы. Увы, убавить слух не получалось, даже если очень хотелось. У гоночной трассы, огороженной хлипенькой на вид и на деле довольно прочной, я ощущала магию, исходившую от металлических метровых ограждений, как и слышала даже сквозь гомон толпы особенное гудение защитного поля. Перегородкой собралось ну очень много людей. Яблоку негде упасть. Невысоко в небе, на уровне вторых-третьих этажей, висело множество голографических экранов, но не только с видами будущей трассы через несколько кварталов города, но и с кучей разной рекламы. Курорты, напитки, еда, косметика и прочее. Даже в магическом мире от рекламы никуда не деться. Скай, вновь нагло схвативший меня за запястье, протащил нас к ограждению, и я увидела, что мы прямо в начале трассы. На стартовой линии только начали собираться гонщики, и мы могли дойти до них в десяток шагов, всего лишь обогнув ограждение, даже не перелезая его, тем более из-за щитов перелезти не получится. Принц заметил Ревина, который очень выделялся даже не цветом волос. Подобные оттенки я видела во время пути через толпу, а своей прической. «Ривен, не победишь, я тебе намылю шею», совсем не по-королевски пригрозил Скай, и я прыснула. Ну и где его манеры? А, Ривен, впрочем, лишь показал Скаю факт. Товарищи по команде, сразу видно, удивительное взаимопонимание. У них отношения чуть лучше, чем между моими однокурсницами, ага.